Да. Валюша, привет. Привет. Как дела? Обыкновенно. Чем занималась? Читала. Газету читала? Угу. Ключи-то еще не приобрела домофона? Никаких домофонов нет, сказали. Это видеокамера. А, погоди, а как будут жильцы проходить? Мне интересно. А? А как жильцы будут проходить, мне интересно. Чего? А как будут жильцы заходить в подъезды? Как заходили, так и будут заходить. Нет, ну они же звонят куда-то или что? А? Они же звонят туда как-то или как? Чего, Они как будут заходить туда? Там же видеосвязь. блядь? Как раньше заходили, так и будут заходить. Через ключи, да? Никаких домофонов нет, ты, блядь, придумал. Так я ничего не говорю тебе. Я говорю, как, через ключи будут заходить или через звонок? Обыкновенно, как раньше заходили, так и будут заходить. А, так ты бы так сразу и сказала, а то что кричишь-то? Чтобы слышал. А, родственники-то по курсу? А? Родственники-то знают Чего? про домофон? Ничего они не знают. А как они к тебе будут заходить? Да никакого домофона не будет, ебаный. А, ну все. Это светокамера. А что она делает? Чего? А что она будет делать? Чего делать? Ну, камера-то. Освещать будет путь. А, путь освещать. Так бы так сразу и сказала, а чё ж ты? А то кричишь кого-то на меня. А кто вчера к тебе ночью-то приходил? Какой мужик? А чему от тебя потребовалось? Ничего, молчал. Я спрашиваю, кто молчит, блядь? А он говорит, что он пришел к какой-то девушке на секс, а ты дверь не открыл ему. Чего? Мужчина, говорит, вчера пришел к тебе к какой-то к девушке, типа, в квартире. Какой девушке? Какая девушка? На секс какой-то пришел к тебе. А? Он на секс тебе приходил. Какой секс? У меня никаких сексов не бывает. А ты чем там занимаешься в квартире-то? А? Ты чем в квартире занимаешься? Чего? Чем в квартире занимаешься? Че за там у тебя сексы устраиваются в квартирах, что мужики к тебе ходят? Не пизди, блядь, ёбаный, какие сексы в 90 лет? Чего несешь, ёбаный? Ну, мужчина говорит, что там девушка была. Какая девушка, так я и пущу какую-то девушку, Да блядь. нет, мужчина пришел к девушке типа в 10-24. У меня никаких девушек нет, ёбаная А может, тварь! Валя, а может он про тебя имел в виду? А А? может он про тебя имел в виду? Меня, Да, 90-летний, за девушку принял. сексом решил заняться со старухой. Ты старуха хотел заняться? Я не Хуй знаю, ему. чем надо было от тебя. Чем от тебя потребовалось, нахуй ему старушка потребовалась. У него спроси. А я удивляюсь, как это в 90 лет старуха с молодым, накачанным мужиком сексом будет заниматься. Вот именно. Извращенцы какие-то пошли к тебе в подъезд. А? Какие-то извращенцы к тебе рвутся. Не поняла. Какие-то извращенцы рвутся к тебе. Рвутся, блядь. Кто ко мне только, блядь, не рвется? Это походу здесь... Ёбнулись все на моей квартире. Это походу здесь 18-й. Ах, конечно, это бандюги уже 40 лет за мной гоняются. Валя, а это правда, что ты проституцией занималась? Ты что, охуел, что ли? Нет, просто вот смотри, к тебе приходят какие-то мужики, и почему-то им от тебя секс потребовался. У них спроси. Ты поди заявление подавал какое-то. Чего? Ты поди заявку подавал какую-нибудь. На что? Ну, на сексы. За деньги. Чего несешь-то, блядь? Какой секс 90-летней Ну, мужчина, старухи? смотри, Чего хуй мужчина вчера. несешь-то, блядь? Какие заявления на секс? Ну, у тебя вчера ночью был бордель. Чего был? Бордель. Не пони... Бордель? Да. Ты с хуя сорвался, блядь? Нет. Чтобы я кого-нибудь пустила? Если у тебя секса не было, почему ты себе не закажешь мужчину-то? Чего? Грой, зачем тебе мужик-то потребовался, молодой? Никто мне не потребовался. Как это я пущу мужика? Вдруг он меня задушит нахуй. Ты что, охуел, блядь, чтобы я мужиков пускала? А ты изнасиловать его хотела? А? Ты изнасиловать хотела молодого мужчину? Нахуя мне ни старый, ни молодые, никто мне не нужен. Пошли вы все от меня нахуй. Слушай, Валя, а может это к 223-й квартире звонок был? Чего? А может он в 223-ю хотел прийти? Чего прийти? В 223-ю, может, он хотел прийти-то? Не к тебе? Она тоже мужиков не принимает. Откуда ты знаешь, чем она занимается? Не нужны ей мужики, она может, этим она не занимается. Может, она проститутка? Никогда моя соседка не была проституткой. Чего несешь-то? Ну, у нее муж недавно умер. Еще год не прошел. Ну вот она мужа изменяет, получается. Чего? Она мужа, получается, изменяет. Она любила мужа. Чего несешь? А может, не любит? А? Может, не любит. Сама мужа своего задушила и решила других изнасиловать. Никого она не душила. Чего несешь, блядь? А чё за мужик? Она любила своего мужа. А ты говорила с ней на эту тему разве? А? Ты с ней на эту тему разговаривала? Она ревела белугой, когда он умер. А когда он умер? Недавно. Недавно? От чего, рак что ли? Сердце. А, сердце? А может она напилась вчера? Чего? Может она вчера напилась? Сроду не пьет. Ну а почему мужик-то говорит, что к женщине на секс пришел? И откуда-то он твой адрес? И откуда-то он твой адрес узнал? Это бандиты рвутся, блядь! Рвутся в квартиры бандиты! Секса захотят? Никто их не приглашает, блядина! Блядей никто не приглашает, они сами рвутся, блядь! Они с тобой секса захотели? А? Они с тобой секса захотели? У них спроси, что бандит хочет! Он говорит, вчера я пришел, а ты орала. Орала и сказала, иди к ебени матери отсюда, приехала, блядь. Говорит, милиция приехала. Сказала, иди к ебени матери, пока милиция не вызвала. А он говорит, что милиция приехала и начала его забирать в отделение. Правильно, что забрала, чтобы не бродил по ночам, по чужим квартирам. А он милиции сказал, что твой сын является твоим сыном, а ты его вышвырнула. Правильно сделала, что вышвырнула. Своего сына, да? Чего? Он сказал, что является твоим сыном. Мало ли чего он скажет, нахуя мне никаких сыновей не нужно по ночам. Да? А если Руслан приходил? Может, это Руслан рвался? У меня глазок, блядь, есть, я вижу, кто. А ты сказал, что у тебя глазка нет? А? Ты сказал тогда нам, что глазка нет? Есть у меня глазок. Да? Все видно. А? А кто был-то? Какой? Высокий? Маленький? Высокий. И захотел с тобой секса? Не секса, блядь. Квартирку хотел захватить. Секс. Или ограбить, или захватить. Так он говорит, секс что... Секс ему нужен, он блядь. Он говорит, что он пришел на секс с девушкой. Какой девушкой? У меня нет девушки. Значит, он тебя подразумевал. А? Он тебя подразумевал, значит. Я стала девушкой. Да, партнерша для как секса. Как это может старуха стать девушкой? А он, может, тебя знал? Пошел ты нахуй, никого я знать не знаю и знать не хочу. А пошли он... вы все а от меня к ебени матери. Валюша. Отъебитесь, босс, от трава, чтобы вы все передохли, зачем? Бляди. Зачем?